тебе я никогда не расскажу ее. Зачем я ошибаюсь так часто? До чего одной дорогой не идем? Любовь моя подобна свету, который теплотой окутал нас. Ну а я сейчас смотрю в бездну, пытаясь избежать любимых глаз. Твоя печаль оттенка серого неба, стучит тоска по вискам, как сентябрьский дождь. Моя любовь ярка. Вопреки всему собою совладать. Я попрошу